Глава 17. Высший пилотаж. В руках моего начальника службы охраны пистолет-пулемет выдает короткие очереди в сторону двух остановившихся машин напротив ангара. Я же сделал пару шагов внутрь склада и огляделся в поисках запасного выхода. Нет, бежать не собираюсь. Следует подстраховаться от атаки с тыла. «Босс, уходи, я прикрою!» – проорал Семен, меняя магазин в пистолете. «Интересно, куда он меня посылает?» – хмыкнул я. «Хозяин, не переживай, защита сдержит пули еще несколько часов», – прокомментировал мой питомец. «Действительно, магическое зрение показывает, что через купол не пролетает ни одна пуля. Но это до поры до времени, пока они подключились к атаке одаренные. Судя по всему, помощь к боевикам скоро подоспеет. Мы оказались в своеобразной ловушке. Магический фон в ангаре нестабилен, и строить тут круг перехода крайне нежелательно. Закинет к черту на рога, а то и вовсе схлопнется при переходе. Но чувствую, придется рисковать, другого пути не вижу». «Семен! Тьфу! Вол! Хорош уже патроны тратить! Иди сюда!» – проорал я. «Босс, их нельзя близко подпускать! Снимут защиту и ударят какими-нибудь артефактами! Мы тут поджаримся на раз!» — ответил Семен, продолжая стрельбу, но уже одиночными выстрелами. «У тебя полно мертвых зон!» — лихорадочно ища выход, махнул ему, подзывая к себе. «Сколько весит ящик с големом-муравьем?» «Килограмм 30, не меньше. Следует учесть при построении портала, чтобы хватило энергии. Впрочем, допускаю, что груз придется где-то спрятать или бросить. Сейчас самим бы ноги унести». «Жайдер, выстави усиленные щиты. Надо бы еще полчаса продержаться», — попросил я своего питомца. «Хозяин, сделаю», — ответил тот. В этот момент прогремел взрыв, наш пикап красиво полыхнул, во все стороны полетели обломки, повалил черный дым, запахло сжженным пластиком и горелой резиной. «Этак мы тут задохнемся, если не прибегнем к личной магии». Но энергию тратить никак нельзя. Цейтнот, следует торопиться. «Два ящика в центр подтащи», — указал Семену, а сам принялся строить переход. «Обычно достаточно одного посыла, и уже бы отсюда ушли, но все дело в грузе. Бросать его жаба не позволяет. Получится, что рисковали просто так? Нет, у меня на вражеских големов есть определенные планы». «Вокруг ангара блокируют магические потоки», — озадаченно предупредил Жейдер и добавил. «Используется какой-то мощный артефакт, с каждой секунды распространяя свое влияние на большую часть территории». «Чем это грозит?» Мысленно просматривая алгоритм перехода и добавляя в него расход энергии, уточнил я. «Перекроет все и вся. В том числе заблокирует портал, но это не точно. Не знаю, насколько он мощный», — ответил Харек. «Эти нам подойдут?» — притащил ящики Семен. «Да», — кивнул я. «Минируй склад и поставь отсчет времени на 5 минут. Как сделаешь, докладывай, и мы отсюда валим». Мину мой начальник охраны установил, склонился над ней и произвел активацию. А внутри уже почти нечем дышать. Мой питомец выставил фильтр очистки воздуха перед моим лицом, но он мало спасает. «Ты скоро!» – проорал я бывшему капитану, который закашлялся. «Все готово!» Пошатываясь и тяжело дыша, ответил тот и подошел к ящикам. Портал сработал, вытянул из меня прорву энергии, примерно половину запаса, но мы перешли на делянку, где я совсем недавно палил из пулемета во врага, а рядом лежал Святогор. «Берем ящики и оттаскиваем их на 10 метров», — приказал я Семену. Следующая запланированная точка перехода совсем рядом, там ждали встречи с Зимаром. Допускаю, что такое запутывание следов для сыщиков, которые пойдут по следу, всего лишь вопрос времени. Но в запасе есть кое-какой козырь. Прыжок на горную дорогу прошел легко, это и понятно, расстояние небольшое. «Жейдер, поделись со мной энергией!» – попросил я, запуская десяток посылов для вызова отложенного буйства стихии. Когда энергетические потоки магии придут в хаотичное мельтешение, то они, надеюсь, сотрут остаточный след портала. «Хозяин, возьми щуп от моего источника», – сказал Харек, помогающий мне устроить магическую бурю. «Спасибо», – поблагодарил я своего питомца, создавая очередной переход. На этот раз мы оказались в городском парке Ружево. Там есть моя метка. Ни в Сомовку, ни в резиденцию, и тем более на производство или столицу не стал портал открывать. «Берем ящики и направляемся на портальный вокзал», — кивнул я Семену. «Станислав Викторович, нам бы себя в порядок привести», — заметил бывший капитан. «Своим внешним видом вызовем много вопросов». «Черт, ты совершенно прав», — осмотрел свою запыленную, закопченную одежду, да и у Семена вид не лучше. К тому же пистолеты-пулеметы за спинами – не те вещи, с которыми принято разгуливать по городу. А если еще присовокупить большие ящики, то на нас точно начнут указывать пальцем. Но есть еще одна проблема. запас энергии. Ее почти не осталось ни у меня, ни у Жейдера. Позаимствовать у Семена? Так у него резерв небольшой, вряд ли хватит на переход. Построить круг силы и подпитаться от деревьев, что растут в парке? Если наш путь до этого места проследят, то могут отыскать, как энергию забирал, и легко сделают вывод о моих способностях. Думаю, сложить что к чему не так сложно. Если же Громов займется расследованием, то он мой номер прямо с этого места наберет и предъявит претензию. «Моему бывшему сослуживцу звякнуть. Он нас заберет и отвезет по указанному адресу», — предложил мой начальник службы безопасности. «Он занимается перевозкой мебели, помогает людям переезжать». «Звони», — согласился я и предупредил. «Нам надо в лес, но изначально попетлять по городу». «Не вопрос», — покивал бывший капитан, не став задавать уточняющие вопросы. «Нам повезло. Геннадий Иванович, так звали бывшего подчиненного Семена, как раз разгрузился и возвращался в гараж. Где-то через час мы уже выгрузились в бару, где жизненной энергии хоть отбавляй. Водитель ничему не удивился, вопросов не задал, только напоследок, пожав руки, спросил. «Надрали задницы врагам?» «Да, как в старые добрые времена», — хлопнул его по плечу Семен. «Командир, звони, если что, рад помочь», — улыбнулся ему Геннадий. «Но ты нас не видел, так оно для всех спокойнее», — предупредил его мой начальник службы охраны. «Разумеется, мне своя шкура дорога», — кивнул водила и, забравшись в кабину, помигал нам фарами, после чего уехал. «Дождь следы от протекторов скроет», — буркнул Семен. «Ну, бывший капитан не совсем прав. Остаточная аура долго продержится, если ее не развеять. Во время перехода возмущение энергии играло на руку. Да и о магическом шторме я озаботился. Здесь же и вовсе все просто. Ладонь положил на мох. Посыл корешкам, и следы от шин прочесть никто не сможет. Еще одна просьба к нескольким деревцам, и от ауры водителя ничего не осталось. Прежде чем построить круг силы, все же задал вопрос Семену. «Скажи, почему охрану на складе убил? Мы вроде бы не обговаривали этот момент и могли их скрутить. Для чего лишние жертвы?» Как-то растерялся от такого вопроса Семен. «Так они же враги. Могли нас опознать или составить портреты, а следовательно и быстро вычислить. Станислав Викторович, пожалеешь такого, а он тебе пулю в спину или магическим ударом запулит? Нет, в таких ситуациях действовать необходимо твердо и быстро». «Мы и так сильно наследили», — поморщился я. «Зимар в курсе, а он нам пикап давал. По машине на твоего должника выйдут, а там и до нас доберутся». «Тачку никто не опознает», — отмахнулся Семен. «А о том, что нам помогали, не станут говорить, прекрасно понимают, чем все закончится. Кстати, не удивлюсь, что мой должник воспользуется ситуацией в свою пользу. Афганцы не так просты, как кажутся». «Не сильно ты поспоришь. Во многом прав бывший капитан. Он в Афганистане бывал, как и еще во многих странах с различными миссиями. Кстати, так толком ничего и не рассказал, но я и не выспрашивал. Информация, скорее всего, засекречена или не подлежит огласке». «Ладно, сейчас надо домой попасть». Я не стал спорить с Семеном, частично признавая его правоту. Круг силы сделал у старой ели, вобрал в свой источник энергии, чтобы построить переход и заодно подлечил дерево. Перемещаться предстоит к крыльцу, а вездесущий Гербер наверняка заметит наше появление. Впрочем, управляющий не станет распространяться о нашем с начальником охраны внешнем виде, как и ящики не заметит. А вот прислуга может проболтаться, в той же Катерине нет уверенности. Поэтому прежде чем активировать переход, я позвонил Герберу. «Станислав Викторович, слушаю вас», — немного чопорно ответил на вызов управляющий. «У нас гостей нет?» — поинтересовался я. «Как можно? Вы дали четкие инструкции», — ответил старый слуга. «Вас искали, но до обеда никто не приходил». «Отлично», — обрадовался я. «Сейчас ты соберешь всех слуг на кухне под каким-нибудь предлогом и никого из них не выпустишь, пока не разрешу». «А какую причину указать для собрания?» — задумчиво поинтересовался Гербер. «Придумай что-нибудь», — пожал я плечами, словно он меня может видеть. «Например, объяви о прибавке к жалованию». «Хм, простите, но оплата и так более чем достойна», — возразил управляющий. «Не волнуйтесь, мне есть что сказать веренному мне коллективу». «Через сколько всех соберешь? 5 минут хватит?» — уточнил я. «Простите, если с гарантией, то понадобится не менее 10 минут», — подумав, ответил Гербер. «Он прав. У меня не войсковая часть, поэтому выделил ему 15 минут, чтобы уж точно всех людей собрал». Переход осуществился, мы с Семеном оттащили ящики в подвал, где Жейдер оставил для их охраны. Оружие отдал своему начальнику охраны, чтобы тот о нем позаботился. Нас может скомпрометировать только пистолет с глушителем, подлежащий утилизации. Бывший капитан сам об этом заявил, а я подтвердил, что лучше от него избавиться. Семен отправился в Дыково, а я в душ. Хочется помыться и переодеться. Уже из ванной комнаты связался с Гербером и разрешил ему заканчивать отвлекать слуг. Смыл себя копоть и грязь, надел чистую одежду и вернулся в подвал. Предстоит затащить ящики в лабораторию, заранее подготовленную для исследований големов-муравьев. «Тяжелое», — покачал я головой, разместив груз на столе. «Хозяин, а чего ты магией не воспользовался?» — поинтересовался Жейдер. «Перестраховываюсь», — честно признался и открыл бутылку с газированной водой. Сделал пару глотков, а потом пояснил. «Что если произойдет спонтанная активация муравья? Он же тут многое повредить сможет, пока его нейтрализуем». «Так магия дома уже заготовила ледяной туман, имитирующий стужу», — задумчиво сказал Харек. «Если сравнивать с моими способностями, то сверчок обладает мощью в сотню раз превышающей мою и муравья. Чего опасаться?» «Ты льстишь магии дома», — покачал я головой. «В резиденции сверчок намного тебя сильнее. С этим не поспоришь. Но он не может выйти за определенную территорию. Впрочем, разговор не об этом. Далеко не всегда голой силой можно одержать победу над врагом. Если тут задействовать твои способности на полную катушку, то останутся одни развалины, а мне надо совершенно другое». Жейдер ничего не ответил. Задумался над моими словами. Я же решил отложить изыскание в структуре голема-муравья и даже не вскрыл ящик. Усталость берет свое. Сил мало и хочется кушать, а еще следует с Гербером переговорить и узнать, что происходило в мое отсутствие. Покинул лабораторию и поднялся с Харьком в гостиную, предварительно посетив тронный зал, чтобы подпитать свой источник, а то энергии почти не осталось. Мой питомец тоже такой возможностью воспользовался. «Гербер, так кто меня спрашивал?» — уточнил я у управляющего. «Госпожа декан звонила, господин Гурнаман-младший, глава клана Сомовки, интересовались из лицензионного отдела за деятельностью кланов. Несколько неизвестных желали с вами встретиться. Стефания Олеговна и Стелла Викентьевна по два раза звонили», — перечислил Гербер, а потом поспешил добавить. «Про рекламные звонки и приглашения на обеды и ужины не говорю». «Понятно», — кивнул я и попросил накрывать ужин. Пока управляющий раздавал слугам указания, я позвонил княжне и извинился за молчание, сославшись, что занимался изысканиями в лаборатории. Мол, возникло несколько интересных идей, и даже пришлось пропустить занятия в универе. «Это ты зря», — попеняла мне Стеша. «Сам себе проблему создаешь. Хвосты сдавать намного сложнее». «Так получилось, но теперь за учебу возьмусь», — ответил ей, но в душе понимая, что выдаю желаемое за действительное. «Мы с Михаилом Леонидовичем и Стеллой хотели сходить на театральное представление. Ты с нами или пас?» — спросила княжна, но потом предупредила. «Представление начнется через час, но господам следует прибыть в смокингах или военной форме, если они служат». «Может, и смогу за такое короткое время смокингом разжиться. Но он окажется не по мерке сшитым, и все сразу заметят. Правила приличия не нарушу, но в глазах окружающих стану выглядеть чуть ли не нищим. С учетом того, что являюсь главой клана, то этого допустить никак нельзя. Кстати, недавно приобретенные костюмы мне уже стали тесноваты. Опять предстоит тратиться на гардероб». «Ой, знаешь, сегодня развлекитесь без меня», — проговорил я в трубку, наблюдая, как сервируют стол. Хотел было всю компанию пригласить на ужин, но не стал им планы сбивать. Договорился, что в выходные обязательно встретимся и развлечемся. Гарцевой звонить не стал. Заранее знаю, что декан мне, кроме претензий, ничего сказать не сможет. А вот Леру набрал. Давно с ней не общался, даже какая-то ностальгия есть. «Стас, ты где пропал?» — запыхавшимся голосом сказала глава клана Сомовки. «Ты меня искала? Что-то случилось?» — спросил я, прислушиваясь к каким-то странным звукам, доносящимся из динамика смартфона. «Нет-нет, все хорошо», — заверила меня Лера с томной интонацией в голосе. «Ты там случайно не со своим мужем?» — хмыкнул я. «Нет», — коротко ответила та, и шорохи смолкли. «Стас, хочу еще один цех построить. Мне тут один старый рецепт принесли. Мазь получится отличная и в производстве несложная. Ты как, не против?» «Сама решай», — спокойно ответил Лере и пояснил. «Это твой клан и твое дело. Развивайся, стройся, но просчитывай все наперед. Чем смогу, помогу». «Спасибо», — воскликнула женщина. Мы с ней еще пару минут поговорили, узнал, как там Вика со своими питомцами, передал привет Мурзеву и на этом разговор завершил. После ужина принялся разбирать почту, в основном реклама и приглашения на различные мероприятия. Несколько писем из налогового департамента, деловые предложения о партнерстве и неприятное напоминание, подходящим к окончанию сроку, когда следует представить моему клану подтверждение, что он носит верное название. «Как же не вовремя!» – поморщился я. «В схроне, оставленном дедом, есть рецепты духов. С этим нет проблем». С флаконом тоже можно не сильно заморачиваться, как и с упаковкой, но и на их производство потребуется время. «Элла Федоровна, добрый вечер!» – набрал я номер госпожи Игнатовой. «Станислав Викторович, очень рада вас слышать!» – вежливо поприветствовала та, но досаду в голосе скрыть не смогла. «Много времени не отниму. Всего один вопрос. Мы можем оперативно запустить линию для производства парфюмерии. Требуется выпускать хотя бы один аромат в одной таре и не менее 500 штук в месяц». Выдал я техническое задание. «Какой срок отведен для монтажа, пусконаладки?» – поинтересовалась директор площадки. «Месяц», – мрачно ответил я и уточнил. «Через 30 дней должны получить готовый продукт. С учетом того, что есть только рецептура. Ни оборудования, ни проекта у нас нет. Срок нереален?» «Абсолютно», – твердо заявила Игнатова, подумала и уточнила. «Если только где-нибудь не купить линию и не перевести ее к нам. Да и то времени в обрез. Очень жесткие сроки вы указали». «Хорошо, я вас понял. Если на примете есть такое оборудование или производственная линия за не очень большие деньги, то вы со мной свяжитесь», — попросил на прощание. «Договорились», — как-то устало и безинициативно сказала Элла Федоровна. Пару минут еще с ней переговорил, но уже о делах производственных и какие возникают сложности. Распрощался и призадумался. «Чертовы духи необходимо начать производить, иначе получу кучу проблем». Поиск в информе ничего не дал. Засел за рекламные газеты, благо их в резиденцию доставляют с завидной регулярностью. Но и тут ничего толкового не нашлось. В большинстве своем частные объявления о производственной линии, заводы или фабрике в такой прессе никто не публикует. Гербер обратился к управляющему, отыскав того, инспектировавшего уборку кухонной утвари. «На пару слов. Что прикажете?» Поставил тот на плиту отдраенную кастрюлю. «Где происходит публикация о продаже производств?» – спросил я. «В промышленнике?» – мгновенно ответил тот. «Это журнал или газета? У нас он есть?» «Журнал выходит 2 раза в месяц, не считая экстренных выпусков. Последних давно не было, никто не желает продавать крупные производства», – ответил Гербер. Не совсем его понял, но уточнять не стал. Обрадовался, что последние 5 номеров хранятся в библиотеке и направился их изучить. Для прессы имеется отдельный стеллаж. На полке складываются все напечатанные издания, начиная от обзора техники и заканчивая модой. Кстати, пара журналов очень откровенны. Даже есть реклама специфических салонов, где можно получить любого вида массаж и приятно провести время. Что-то это напомнило о моем родном мире. Там такие плохо прикрытые объявления чуть ли не на каждом шагу. «Промышленник» — солидное издание. Мелованная бумага, много картинок, в том числе и объявления о сдаче в аренду цехов и специальной техники. Меня же интересует конкретика, а производство парфюмерии, как на грех, никто не продает. Но кто ищет, тот всегда найдет. В 4-м номере журнала, на предпоследней странице мелким шрифтом, среди пары десятков объявлений, глаз зацепился за следующий текст. «Продажа или сдача в аренду производства. Делаем флаконы, печатаем этикетки, разливаем туалетную воду». Естественно, указан телефон и контактное лицо. Позвонил, чтобы уточнить детали и узнать об актуальности объявления. «Внимательно слушаю», – важно ответил мне баритоном какой-то господин. «Здравствуйте, звоню по объявлению. Скажите, производство еще продается?» «А вы хотите купить патронный завод или трикотажную фабрику?» – любезно уточнил мой собеседник. «Нет, интересует производство туалетной воды, изготовление флаконов и этикеток». Рекламу вычитал в предыдущем номере «Промышленника». «Ах, это...» – пренебрежительно ответил баритон. «Я уже с хозяином производства не работаю. Пусть старик себе другого маклера ищет. У него не хватило денег даже на продление рекламы». «Вы его контакты не дадите?» «С чего бы мне их помнить?» «Нет, понятие...» «Простите, что перебиваю», – хмыкнул я. «А вы случаем не обнаглели? Нарушайте правила такого уважаемого издания». «На вас же повесят большой штраф и запретят любые публикации за заведомо ложное объявление». «Поверьте, так этого не оставлю. Заявление в стражу и хозяину промышленника мои адвокаты направят». «Зачем так горячиться? Вы неправильно меня услышали. Сейчас посмотрю свои записи и адрес с телефоном господина Ванулина Сергея Сидоровича продиктую. Одну минутку». Вальяжности в голосе уже нет, а вот испуг прослеживается. «Ну, на таком пустячном деле нажить себе неприятности вряд ли кто-нибудь захочет». В итоге мне озвучили адрес на окраине столицы и сотовый номер, но маклер ехидно предупредил. «Дозвониться вряд ли сумеете. Наверняка за неуплату отключили». Благодарить маклера не стал. А вот Сергей Сидорович отвечать на звонок не желает, хотя гудки идут. «Отложить на завтра? Смогу только после универа этот вопрос попытаться решить. Но не факт, что окажется время свободное». Гарцева может за пропуск обязать отработку, а у самого руки чешутся, чтобы в лабораторию засесть. Может, черт с ним, с производством? Как-нибудь выкручусь? Нет, надеяться могу только на себя. На байке быстро обернусь, а могу и машину забрать, и на ней потом в резиденцию вернуться. Нет, спорткар следует оставить в городе, перегоню его завтра на стоянку, где квартиру снял. «Жейдер, ты со мной или Василия гонять будешь?» — мысленно позвал своего питомца. «Хозяин, если нужно, то только скажи», — отозвался тот и прошипел. «Наверняка этот усатый спрятался в кладовке». «Вы в прятки играете?» — поразился я. «Что-то типа того», — невнятно ответил хорек. «Ладно, не буду отвлекать», — отмахнулся я и взял шлем. Почти ночь, дороги полупустые, от света фары тени на асфальте мельтешат. Как ни странно, но нужный дом искать не пришлось. Вывеску с улицы увидел издали. Благо, подключил усиленное зрение. Все-таки передвижение на байке в темноте требует повышенного внимания. Стандартная пятиэтажка, во дворе припарковано несколько недорогих тачек. Ни бабушек на лавочке, ни шпаны с гитарой. Или для последних еще рано, а для первых по телевизору идут интересные передачи. Нужная квартира на втором этаже. Держа под мышкой журнал, в одной руке шлем, а во второй бумажку с адресом, я быстро поднялся по лестнице, удивившись, что в подъезде чисто и стены не расписаны. Звонок выдал замысловатую трель, и через несколько секунд в замке повернулся ключ. Дверь открылась, и на меня внимательно посмотрел высокий старик. «Черт! Дед смертельно болен, источник практически распался и сжирает его изнутри». «Здравствуйте», — произнес я, отзывая диагностический щуп. «Привет», — скривил дед в улыбке губы. «Денег нет, вещей не имею, квартиру арендую. Можешь кредиторам так и передать». «А производство?» — поинтересовался я. «Так на нем долги», — хмыкнул мой собеседник, маскируя внутреннюю боль. «Могу переписать, не вопрос». «Большие?» — насторожился я. «Долги-то?» — переспросил дед, прикрыл глаза, а потом ответил. «1200 наберется, это без учета налоговых задолженностей». «Многовато», — поморщился я. «А как же тогда промышленник объявление о продаже напечатал?» «Так ты не от кредиторов». Сделал вывод дед и кивнул внутрь квартиры. «Проходи!» Сергей Сидорович меня сильно удивил. Честное слово, но никак не ожидал такого поворота. Как только дверь захлопнулась за моей спиной, то сразу почувствовал изменения в магическом поле, но не понял, что к чему. Правда, щиты активировал, приготовился к отражению атаки. Дед же, усмехнувшись, проводил меня в свой кабинет. Не сказать, что обстановка поражает роскошью, но обшарпанная мебель в прихожей не гармонирует с толстым ковром на полу, письменным столом из мореного дуба, большим телевизором, ноутбуком, диваном и креслами из натуральной кожи высшего качества. «За знакомство!» — предложил Сергей Сидорович, открывая бар и доставая пузатую бутылку дорогого коньяка и пару бокалов. «Кстати, вы так и не представились. Согласитесь, это не совсем правильно». «Жиргов Станислав Викторович, глава клана парфюмеров», — ответил я и опустился в предложенное кресло. «Парфюмеров?» Переспросил дед, но подтверждения дожидаться не стал, а вытащил пробку из бутылки и сказал. «Ванулин Сергей Сидорович, глава клана «Чистый воздух». Специализировались по уборке в домах и квартирах. Имели производство по изготовлению орудий труда для, разумеется, собственного профиля». Поставив бокал передо мной на низенький столик, господин Ванулин щедро плеснул в него коньяка. Моя диагностическая сеть мгновенно взвыла предупреждением. Напиток непростой, с примесями магического зелья. Диагностика показала, что посыл направлен на сговорчивость, откровение и доброжелательность по отношению к составителю напитка. Но явно возникают вопросы к хозяину квартиры. «А вы хитрец!» Взял я бокал и поболтал в нем коньяк, смотря как тот медленно сползает по стенкам. «Хорошее зелье сделали, на грани запретного, но предъявить ничего нельзя». «Скажите, а как смогли свой источник замаскировать, чтобы он транслировал о вашей скорой смерти?» Горлышко бутылки звякнуло о край бокала, в который для себя Сергей Сидорович коньяк наливал. «Так нетрудно догадаться», — мой собеседник обвел кабинет рукой, а потом добавил. Насчет зелья не правы. Это элитный коньяк. Он на участников застолья действует одинаково. Неужели ошибся? Быть того не может. Понюхал напиток и прикрыл глаза, а потом разложил компоненты на составляющие. Признаю, купажист являлся высшим мастером своего дела. С таким напитком я не сталкивался. «Простите, и в самом деле ошибся», — улыбнулся я и спросил. «А напиток-то какого года?» «Понятия не имею», — хмыкнул дед. «Вы слишком подозрительны и выкрутили свою восприимчивость на максимум. Щиты продолжаете держать, готовы в любой момент ударить. Согласитесь, так на переговоры не ходят. Но вам простительно, обо мне ничего не знаете, а мне о вас приходилось слышать. Только не спрашивайте, откуда», — прищурился господин Ванулин. «Насколько понимаю, готовы выкупить производство туалетной воды, чтобы выпускать духи и подтвердить статус клана. Верно?» «Вопрос в стоимости, условиях и возможностях вашего производства. Не стал я спорить, понимая, что первый раунд переговоров проигран полностью». «Долги у меня есть, но они искусственно созданы врагами, и судебным тяжбам не видно конца. Обременений на производстве нет, успел переписать на дальнего родственника», — задумчиво произнес дед. «В аренду взять не желаете? Или участвовать в долевом производстве? Хотя нет, последнее вас не устроит, к моему сожалению». «Вы еще не озвучивали даже примерную стоимость», — напомнил я. «Договоримся», — отсалютовал мне бокалом дед. «За знакомство». Мы чокнулись и оба пригубили коньяк. Диагностика успокоилась, опасности никакой нет, а вот дальше господин Ванулин стал показывать планы производства, перечень оборудования, количество задействованных работников, бизнес-планы, отчеты, очень большое количество документации. «Оценили вложения?» — с улыбкой спросил этот хитрый дед. «Сколько хотите?» — кисло уточнил я, понимая, что выкупить такое в ближайшее время не смогу. 500 тысяч. Это небольшая сумма. Вложил больше», — объявил стоимость Сергей Сидорович. «Попытаться взять кредит? Не факт, что дадут. А продавать? Ничего не собираюсь». «Хм, такую сумму не потяну», — развел я руками в стороны. «Прошу простить, что побеспокоил». «Ничего страшного», — улыбнулся Сергей Сидорович, сидящий в кресле напротив. «Почему бы с хорошим человеком не пообщаться?» Еще час у него просидел и поговорили о том, о сём. А напоследок, когда я уходил уже, Ванулин мне протянул лист бумаги с адресом, где помогут моей проблеме. «Возьмут недорого, заказ сделают быстро и качественно, а купить вряд ли получится. Но в данный момент вам это не требуется, верно?» — спокойно пояснил этот хитрый глава клана. «Да, размещать производство у одного из прямых конкурентов я, если честно, не додумался. Клан «Запах», несколько крупных заводов в княжестве, производит поставки за рубеж. Производственные мощности работают не в полную загрузку из-за отсутствия сильного спроса. Не откладывая дело в долгий ящик, я созвонился с техническим директором, так тот представился, обговорил детали, и тот пообещал выслать договор на электронную почту. Потребуется проставить желаемые цифры, предоставить рецептуру, дизайн флакона и упаковки, ну и перечислить требуемую сумму на счет. Через пару недель заказ можно забрать». Довольный от того, что поездка получилась такой продуктивной, вернулся в резиденцию, поужинал и со спокойной совестью завалился спать. Имелось желание посетить лабораторию и поработать над грузом, но тогда бы и на следующий день на занятия не пошел. А еще и договор надо дооформить. Можно все сделать через технического директора, но хочу получить подпись главы клана «Запах». Есть кое-какие подозрения. Не выспавшийся, держа пару тетрадок в руках, я перешел порталом к старой липе, стоящей перед окнами моей арендованной квартиры. «Не забыть перегнать тачку, нечего ею в ресторана болтаться», напомнил сам себе, направляясь в сторону универа. Мне сказочно повезло. Госпожа Гарцева по каким-то делам не пришла на занятия и не вела ни лекций, ни практических занятий. С одногруппниками толком даже не успел познакомиться. На первую пару пришло примерно половина студентов, а потом мы разошлись. Хотя, кое-какие выводы уже можно сделать. Предстоит учиться с одаренными из разных кланов, и это радует. Не все парни и девушки из столицы, и пока не кичатся богатством своих родителей. Из присутствующих никто нос не воротит, общаются скромно, но на вопрос, почему у нас немного пришло, одна из девушек усмехнулась и заметила. «Остальные учатся вечерами и ночами, в ресторанах и клубах. Что им тут делать, если только из интереса и скуки зайдут?» «Милена, ты не спеши с выводами», — покачала головой ее подружка. «Станислав, кивнула в мою сторону. «Вчера не приходил на занятия, но не зазнается и парень без закидонов». «Посмотрим», – неопределенно ответила одногруппница и как-то пренебрежительно дернула плечиком. На этом и закончилось короткое знакомство, зато смог пораньше отправиться в офис клана «Запах». И совсем не удивился, застав там недавнего знакомого. Господин Ванулин меня принял и сразу же перешел к делу. «Станислав Викторович, не удивляйтесь. Клан «Чистый воздух» растворился в воздухе». Он рассмеялся, а потом продолжил. «Слияние произошло не совсем ровно. У первого клана остались долги, выплачивать их нецелесообразно. Впрочем, финансовыми вопросами не стану забивать вам голову. Готов подписать контракт на выпуск по вашей рецептуре эксклюзивного аромата и поставлять его в нужном вам объеме. За один флакон духов возьму порядка 10 рублей. С упаковкой и транспортировкой в радиусе 50 километров от производства». «Надеюсь, сборочная линия находится рядом со столицей?» Озадаченно поинтересовался я, догадываясь, что если этот хитрый глава клана решил меня обмануть, то сделает это виртуозно. «На окраине города», — улыбнулся Сергей Сидорович. «Возьмите, ознакомьтесь». Он протянул мне пачку бумаг. «Тут контракты, договора, соглашения и правила взаимодействия». «Мне потребуется время», — оценил я толщину бумаг. «Мой кабинет в вашем распоряжении», — указал дед на письменный стол. «Работайте спокойно, а мне как раз потребовалось отъехать по делам». «Дома все изучу и внесу правки, если потребуется», — отрицательно покачал я головой. «Без проблем», — потер ладони странный глава клана. До вечера перечитывал документы, в каждой фразе искал двойной смысл. В итоге позвонил господину Гурноману и попросил его помочь в таком, как оказалось, сложном деле. Отец Михаила с радостью выделил своего адвоката, который лично ко мне пришел через портал, и к документам не возникло никаких претензий. Все чисто и прозрачно. И тем не менее, как-то все странно. Неужели Сергей Сидорович настолько виртуозно ведет дела, что и придраться не к чему? Честно говоря, готов признать, что это высший пилотаж. Или все же обман и какая-то западня. Интуиция, правда, молчит. Подписал документы, приложил рецептуру выбранного аромата и позвонил господину Ванулину. «Адрес знаете? Приезжайте», — спокойно ответил Сергей Сидорович. «На этот раз я уже отправился на своем спорткаре, благо успел его со стоянки забрать. А на улице начался противный осенний дождь. На байке не погоняешь, погода испортилась. Ничего, зато большая часть проблем вроде бы решена».